Глава 15. Киселев и Скворцов сидели в кабинете Павла и обсуждали план дальнейших действий. Собственно говоря, они не знали, что делать дальше. Белозеровой предъявили обвинение в мошенничестве, большего никто не мог доказать. А на убийстве Корнийца приходилось временно или навсегда поставить точку. Были опрошены все его знакомые, оперативники побывали в тех ресторанах и барах, завсегдатаем которых являлся потерпевший, и это не давало им никакой зацепки. Правда, одно обстоятельство казалось странным. Сыщикам удалось вычислить бизнес Анатолия Ивановича. Он имел долю в отеле «Золотое Руно», не самом большом и дорогом в городе. При изучении недвижимости, принадлежавшей потерпевшему, и реальных доходов с доли получалась неувязка. Совладельцев отеля насчитывалось аж 10 человек. Прибыль никак не давала потерпевшему возможность иметь 3 огромных загородных дома, 2 шикарные квартиры, не считая родительской, конечно, и почти миллионный счет в банке, где погибший удесятерял состояние, оставалось пока неизвестным.